Алексинское дворянство просило в каждом уезде учредить судей по выбору из дворянства вместо воевод и товарища их. В случае же какого-нибудь сомнительного дела судья дает знать предводителю, и тот решает дело в общем собрании дворянства. Дмитровское дворянство просило о праве выбирать земских судей, которые должны были прекращать в самом скорейшем времени все между помещиками и между крестьянами ссоры и споры без письменного производства. Старые дворяне, вооружаясь против легкого достижения дворянства худородными людьми, выставляли между преимуществами своими лучшее воспитание, высшее образование, но средства дать детям своим такое образование далеко не для всех из них были доступны, и потому они просят об учреждении училищ. Депутат Кашинского дворянства Кожин говорил: «Хотя в Санкт-Петербурге и существует шляхетский кадетский корпус, но по множеству в государстве дворянства одного такого учреждения недостаточно. При том же многие молодые люди вышли уже из тех лет, которые назначены для поступления в новоучрежденный корпус, а недостаток порядочных учителей совершенно препятствует давать дома добронравного и приличного дворянскому званию воспитания. Но как дворянство обязано служить ее императорскому величеству и отечеству, то мы просим о повелении учредить в Москве шляхетский кадетский корпус на основании указа 1731 года. Для содержания этого корпуса возобновить сбор со вступающих в брак. Не имеющие благородства должны платить за каждый брак по 50 копеек. Все же благородные, владеющие вотчинами, должны получить от камер-коллегии билеты с означением, сколько за кем состоит душ. И такие должны заплатить при вступлении в брак со 100 душ по 2 рубля, а те, у которых менее 100 душ, от 10 по 1 рублю. Не имеющие недвижимого имения, но служащие на жаловании, должны внести с каждых 100 рублей по рублю. Депутат Серпейского дворянства граф Александр Строганов заметил, что учредить в Москве училище для бедных дворян надобно, но предлагаемый побор для него несправедлив. Он противоречит статьям наказа, предлагающим выгоды и поощрения для вступления в брак. Побор, отягощая брачующихся, будет препятствовать размножению народа. Притом всякий налог на общество должен служить к пользе всего того общества, а не одной его части. Поэтому училище должно содержать на иждивении одних дворян. Всякий помощник, имеющий более 200 душ, должен платить известную сумму ежегодно. Принимать же в корпус детей только тех дворян, у которых менее 200 душ, могут помещать в него своих детей и такие, у которых более 200 душ, но на своем содержании. Костромское дворянство в наказе своему депутату просило: «Многие бедные дворяне не в состоянии не только детей своих пристойно воспитать и обучать нужным дворянину наукам, но по крайнему убожеству и довести в государственные школы по отдаленности не могут, отчего дети вырастают в невежестве и лености, и не только становятся неспособными к службе, но и ни малейшего вида дворянского в жизни и поведении своем не имеют. Для сохранения таких на пользу государства, для воспитания и обучения их грамоте и первым основанием математики и чужестранных языков, особенно же для приличного воспитания, учредить по губернским и провинциальным городам школы или семинарии». Тульское дворянство просило об учреждении в провинциальных городах небольших гимназий из одного профессора и двух помощников. Московское дворянство просило об учреждении в Москве кадетского корпуса для молодых дворян и двух училищ для воспитания дворянских девиц, одного для малолетних, а другого для взрослых. Содержание этих училищ дворянство брало на себя. Дворянство Серпуховское, Тарусское и Оболенское просило об учреждении опекунов для малолетних дворян и об учреждении в городах школ для бедных дворян, также для приказных и купеческих детей, где учить русской грамоте, арифметике, геометрии, немецкому и французскому языкам. Образование дворян должно было давать им служебные права. Дворянство города Опочки просило избавить дворян навсегда от солдатства и унтер-офицерства, чтоб каждый дворянин, обученный хорошо читать и писать по-русски, арифметике, геометрии, несколько русской географии, вступал в службу прямо обер-офицером. Те же дворяне, которые обучены будут на своем коште разным наукам и иностранным языкам, художеством и экзорцициям, награждались подпоруческими и поруческими чинами. Дворянство требовало для себя исключительного права владеть крестьянами. Купцы требовали себе исключительного права производить торговлю. Депутат от купечества Рыбной Слободы Рыбинская, Алексей Попов, говорил: «Вместо ожидаемого поправления мы с крайним прискорбием усматриваем из поданных в комиссию многими господами депутатами мнений, что русскому купечеству готовится большое отягощение, как будто оно вовсе не нужно для государства. Вместо того, чтобы в силу указов императора Петра Великого утвердить за купечеством их права и вольности и другим всякого звания людям строжайше запретить вести торговлю, через что натурально купечество могло бы достичь большого благосостояния, помянутые господа депутаты, напротив того, предлагают ко вреду купечества, чтобы как благородному дворянству, так и крестьянам предоставлено было пользоваться купеческим правом наряду с купцами. Эти господа депутаты домогаются, чтобы купцам запрещено было иметь всякие фабрики и минеральные заводы. В основании такого распоряжения они ставят, что будто содержание купцами фабрик и заводов не приносит пользы обществу, и что гораздо полезнее будет, ежели владение оными предоставлено отставным и живущим в деревнях дворянам.